Глава вторая. Агентство недвижимости по средневековому, организованное мной, через 3 месяца довольно сильно меня удивило. В смысле, что хорошо удивило. Девушки раскачались и в запале работы продали еще 2 квартиры и пару комнат по отдельности, причем выкупили уже 3 квартиры. Вышло так, что покупать квартиры целиком, облагораживать и продавать покомнатно еще выгоднее и легче, чем искать покупателей на целое. Видно, что уже и слухами о деловых маклершах земля полнится, заказы растут и ширятся. Раскрутились в основном благодаря Абели и ее связям среди клиентов уровнем гораздо выше среднего. Но и сами уже нашли и выторговали пару квартир. Теперь заняты поиском жилья для обоих моих друзей, получивших повышенный доход с похода в Сатум. Даже по моей личной просьбе взяли на просмотры Клею. Ну, как взяли? Пришлось взять. Несмотря на скрытое нежелание Орнии принимать в команду яркую красавицу, сестру учителя, все же ей пришлось умерить темперамент и согласиться со мной. Хорошо, что прошло всего 3 месяца, как девушки работают, и еще самомнения очень много не набрались. Можно еще вылепить из них сотрудниц, следующих в основном мудрым указаниям начальства. Поработая они так пару лет, и на мое требование взять девушку, которая не очень нравится, могли бы хлопнуть дверью и уйти на свободные хлеба. Особенно, если бы денег уже заработали бы себе на карман для будущего самостоятельного бизнеса. Взяли после серьезного разговора, когда мы собрались на кухне у нас, куда еще Грита пришла, чтобы воздействовать на меня, защищая своих лучших подруг. Теперь ей все больше приходится сидеть с детьми Орнии на первом этаже. Но моя подруга этому только рада, пусть и не удается поспать днем в самую жару. Одевается в самое легкое платье и постоянно обмахивается красивым наборным веером с самого пустынного юга, который я купил по случаю купцов и подарил ей. Вот и сейчас сидит, гоняет воздух по кухне хозяйки, всем довольная, но не забывающая узнать, не появился ли задолжавший ей знакомый, имея в виду, конечно, Редкина. «Ольг, зачем нам нужна сестра твоего приятеля? Мы сами хорошо справляемся», – гордо заявляет Орния и получает молчаливую поддержку от Гриты. Клоя сидит спокойно, не хочет особенно перечить мне и доказывать, что они и сами справляются. «Ты, Орния, все же посмотри вперед, на перспективу, на годы вперед. Работы у вас будет все больше, город растет и заселяется новыми жителями, которым требуется разное жилье, в зависимости от их способностей и успешности. Одна ты замучаешься тянуть весь бизнес на себе, это точно. Нужны обученные люди, которые снимут с тебя часть дел и хлопот. Сейчас ты живешь одна, тебе помогают твои подруги. Потом у тебя появится мужчина и придется заниматься семьей. Времени и сил останется гораздо меньше, тогда придется выбирать. Или семья, или работа. Одно обязательно будет мешать другому. Поэтому тебе придется учиться передавать свои полномочия, набирать подходящих людей, способных покупать и продавать за хорошую плату, и им тоже выдавать проценты с прибыли. Орния, конечно, душа этой компании, ее энергичный мотор. Клоя тоже учится понемногу торговаться и находить недочеты в жилье. Но до вдовы Понса хозяйки в этом далеко. Абель со своей сдержанностью и внутренней, как бы сказали в нашем мире, интеллигентностью также не может поддавливать и торговаться, как ее новая подруга. Зато сестра Гинса – это тот самый человек, который сможет подменить через 2-3 месяца вдову Понса во всех процедурах, если появится надобность в такой подмене. А Клея – это та самая девушка, которая способна учиться и работать так же успешно, как и ты. Она оказалась хорошо грамотной в своей стране, очень правильно и умно разговаривала со всеми людьми, которых мы встречали по пути. К ней все относились с уважением, а ведь в Сатуме и близко не считают женщину по уму равной мужчине. Клея в разговорах со старостой большого села, священником и остальными мужиками себя очень даже поставила. Правильно говорила, и ее слушались. На меня, во всяком случае, произвела большое впечатление. Я собираюсь использовать потенциал сестры Гинса на полную катушку, когда она освоит язык Черноземья. С ее природной харизмой и внешностью Перед ней не устоит ни один мужик в Астере. Даже в ратуше для нашего бизнеса это хорошее усиление. Тем более, что вести учет доходов и расходов в мастерских и кузницах, с таким она справится легко. Так что, милые женщины, я хочу, чтобы такая умная девушка работала на меня, зарабатывала нам всем, и потом вы все вместе помогали друг другу. Когда придет такое время, поверьте мне, вам потребуется в штате агентства держать с десяток людей. В основном, конечно, женщин, умненьких и образованных. Только таких не так много в городе. Поэтому упускать сестру Гинца никак нельзя. После всех разговоров и уговоров, два члена трудового сообщества согласились с моими доводами. Третья занята швейными делами и никогда не лезет со своим отдельным мнением. Ходит по домам, обшивает состоятельную публику, даже некоторых жен и любовниц совета капитанов, что говорит о достаточно высоком статусе жены Торка, именно как умелой швеи и приятного в общении человека. По большому счету, первые удачные квартиры и сделки пошли именно от Абели, тут не поспоришь. Так что ее вклад тоже велик, пусть она не так активно участвует в повседневной работе. Она, конечно, против сестры лучшего друга своего мужа возражать не будет, ни в коем случае. Уже понимает, какой это бриллиант появился в городе. Так что Клея начала посещать осмотры жилья и переговоры, привыкая к языку и местному общению, начав получать свою плату в полтайлера, как ученица в солидной, процветающей фирме. Сделки с недвижимостью принесли мне 12 золотых за месяц и примерно столько же работницам. Орния забрала целых 5 золотых по внесенному вкладу, остальные поделили 7 оставшихся монет и теперь смотрят на жизнь с радостным удивлением. А что, так можно жить и зарабатывать? Теперь Клоя приносит домой наравне с мужем, и они уже не знают, куда девать столько денег. Даже помощь дочери не может решить такой интересный вопрос. Мне нравится, что у близких мне в Черноземье людей начинаются такие проблемы. Клоя, накопите денег и купите себе квартиру. Поверьте, в Астере жилье будет только дорожать. Такой совет я даю хозяйке. Пришлось зайти и к Торку домой, пока еще в небольшую комнатку, хотя задаток за квартиру на третьей улице они уже отдали и готовятся к переезду. Разговаривал я, как здесь и положено, через своего друга, задавая вопросы ему и объясняя его жене, почему требуется обязательно заполучить сестру Гинца в свои ряды. Она с этим и не спорит, но я все же хочу донести до нее те же мысли, что и ее подругам. Торку потом надоело работать ушами, и он заметил, что именно я, как работодатель, могу разговаривать с его супругой и сам, без таких уж и реверансов, говоря по-земному. Потом я забрал его из дома, и мы дошли до учителя, где я хотел посоветоваться с ними, как устроить поход на север в первых месяцах будущего лета. Вопрос кажется довольно сложным. Как простым гвардейцам, не привлекая пристального внимания начальства, отправиться в разведку на север с солидной группой, случайно встретиться там с моей командой, которой пока еще нет, не считая Кросса, и начать громить башни магов, присылая регулярно посыльных с перечислением великих и славных деяний. Типа, так хорошо пошла разведка, что не заметили, как началось завоевание севера, что принято решение не останавливаться и в силах малых разгромить супостата, насколько это получится. Ну, до этих событий времени еще достаточно. Вся осень, зима и весна. Так что что-то придумаем обязательно. Я продолжаю строить баню, контролировать выпуск арбалетов в мастерской и дал Крипу полную самостоятельность в работе над его любимыми подводами. Ольс, по слухам, пытается как-то работать с захудаленьким производством подвод, которое находится за городом. Приходил к нам. Предлагал своим прежним работникам переходить к нему, только про плату умолчал. Но, увидев 3 строящиеся подводы в своем бывшем сарае, не смог долго любоваться кипящей работой, скривился, как уксус ухлебнул, и исчез, не прощаясь. Все же не имется человеку. Проиграл в производстве, получил деньги хорошие за него, развивать что-то новое. А он снова лезет в болото безнадежной конкуренции, пытаясь опять нам что-то доказать. Баня уже почти готова. Я снова, как тогда в королевстве, запустил в производство стритлайны по-местному, из дерева с рисунком бассейна, заполненного голубой водой. Выставлю их как указатели, от ратуши до самой речки. На самом деле, пустил на отделку бассейна голубоватый камень, довольно дорогой здесь, выложил из него стенки и дно бассейна. В самом бассейне еще не проверял, как оно сработает. При свете дня вода из речки хорошо передает свет обработанного камня. Что получится в свете ламп и свечей, и сам не знаю. Впрочем, свет ареала тоже освещает днем помещение подвала, через большие окна, специально устроенные в стене по его ходу на небосклоне, чтобы не жечь зря свечи. Такое украшение бассейна вышло дороже всего по деньгам. Но я надеюсь, что такая новинка в жизни Астора прослужит людям очень долго, а заложенные традиции посещения парных переживут меня и останутся в культуре Черноземелья навсегда. А деньги? С собой забирать золото больше не стану. Вложу в баню и недвижимость. Еще оставлю тем, кто мне помогает сейчас и поможет в походе на север. Понемногу набираю персонал. Обещаю не очень большую плату, зато есть возможность работать в новом месте и получать на чай от клиентов парной. Тут все от самого парильщика зависит. Как овладеет искусством работы с вениками и сможет угодить клиентам. Мужиков одиноких в городе много из-за ограниченного количества женщин. Что им еще делать прохладными зимними вечерами в своих комнатах, как не погреть косточки в хамаме? Не посидеть потом в трактире наверху со старыми и новыми, обретенными уже здесь, приятелями. Сбор веников заказал дровосекам. Заключил с ними договор на поставку дров и побочной продукции, этих самых веников, отходов производства, так можно сказать. Березы в здешних лесах я не видел. Поэтому собирают что-то похожее на эвкалипт, дуб и пару других хвойных видов, один из которых, конечно, сосна-ель, местный фаворит. Грите, после того, как напел вторую песню, больше не стал помогать с творчеством и делать вид, что сочиняю что-то новое. На самом деле, обнаружил определенные провалы в памяти. Все же воскрешение и два перелета через храм сказались на мне, пусть и не очень критично. Однако песен никаких больше целиком вспомнить не могу. Даже куплеты отдельные не всплывают из глубины сознания. Только несколько строк и припев в лучшем случае. А сочинять заново и дописывать на неродном мне языке достаточно трудно. Времени у меня постоянно не хватает. Столько дел вокруг приходится контролировать каждый день, ежечасно и ежеминутно. Хорошо, что я не стал устраиваться в гильдии снабженцем и при ратуше не мелькаю, загруженный обязанностями, совсем мне уже ненужными. Не до этого мне. Да и строить гильдию, как я хорошо понимаю, для борьбы с севером смысла теперь особого нет. Бороться не с кем будет после следующего лета. Все же я снова вернулся пожить в свое средневековое удовольствие, принять участие в судьбе близких мне людей, разобраться с магами и снять постоянную угрозу для людей, что остатки магического ордена рано или поздно доберутся до палантиров-источников. Еще имеется тщеславное желание выступить в роли спасителя рода человеческого от магов злокозненных и таким остаться в истории Черноземья. Потом исчезнуть с палантирами, как бы, по моей версии, шарами зла, и спасти этот мир от их влияния. Остаться для всех, и что особенно удобно для местных властей, человеком-магом, вставшим на сторону людского племени, который потом быстро и очень вовремя исчез, чтобы не смущать эти самые власти своим постоянным присутствием рядом. И странными желаниями отправить такого спасителя на подвал и тихонько придушить. Или просто застрелить в спину и рассказать народу про его тайных врагов и усиление классовой борьбы. Самому интересно, что получится из всех моих замыслов. Может, когда-то я рискну вернуться в Черноземье и послушать, кем я остался в памяти народной. Ну, то есть, кем решат меня называть в Астере его хозяева, совет капитанов. Пропаганду еще никто не отменял. Хотя, если я сделаю свое дело, разгромлю магов и их башни и просто исчезну, тогда с большой долей вероятности останусь официально народным героем. Такие мысли и дела текут своим неспешным порядком, как внезапно появился в один из вечеров посыльный, охранник от моего ювелира, и позвал меня на тайный разговор со своим хозяином. Настроение сразу же упало, с задним местом. Я уже догадался, что нарисовались очередные неприятности. И все же придется мне плыть на вонючей шхуне в задрипанный городишко на побережье. Разбираться окончательно с кланом разноцветных камней. Надеюсь, что они все собрались уже в одном месте, чтобы раз и навсегда упокоиться в памяти народной. Да, так и оказалось. Сидящий в темном углу приличного постоялого двора, немного испуганный ювелир, подтвердил мои опасения. Он, конечно, ничего не знает о моей роли в пропаже большей части клана и найденных двух утопленниках в подвале усадьбы. Но своим развитым чутьем понял, что встречаться со мной в лавке немного неосмотрительно. Заодно передал мне новую порцию денег. Целых 250 талеров. Особо удачное время сейчас для торговли ювелиркой, похоже. На что я вручил ему для ознакомления новую партию украшений. Правильно, что захватили украшения с собой сюда. В лавку, наверное, лучше не ходить. Мои охранники постоянно замечают каких-то людей рядом. Видимо, за лавкой следят. Так, идет продолжение сериала «Страшная месть гномов». Часть вторая. «Страшная месть и новые шпионы рыжих». Что еще? Да, много чего. Пришел неприятный, опасный с виду человек. Сказал, что знает, что я продаю чьи-то камни, и настойчиво стал требовать рассказать ему о том, откуда они. Похоже, что мои соседи языки распустили. Почувствовали, что дела у меня очень хорошо пошли, отчасти на реализации вашего товара. Люди солидные часто стали появляться и покупать в лавке. Все из-за зависти, конечно. Охранники выгнали его, но он был очень зол и угрожал мне. Хорошо. Мои люди разберутся с этим наглецом и теми, кто следит за лавкой. Дайте мне 2 дня, чтобы накрыть всех с гарантией. Решил я успокоить ювелира и показать ему, что он не один, а его партнер решает такие вопросы. Вы можете поговорить с ним, это правда? Не понял моих слов мужчина. Я ведь не корчил из себя авторитета до этого времени, чтобы самому не спугнуть ювелира. Чего о пустом разговаривать с наемниками? Поговорят обученные люди, и он больше не появится на вашем горизонте. Объяснил я ему еще раз, как все произойдет. Ювелир в подробностях описал мне, как выглядел неприятный незнакомец. Внешность у того такая опасно запоминающаяся. Длинный шрам на правой щеке, лысая голова и легкий акцент, как у острийца. Приметная внешность. Найти такого наглеца и подсыла от рыжих труда не составит. Проще всего, чтобы не мораться самим и не светиться лишнего, снова сдать его страже. Это занятие для кросса. И я отправился сначала, зайдя домой и оставив в тайнике тяжелый сверток с деньгами за 2 недели продаж драгоценностей, к нему в комнату. Или, если там его не найду, на его постоянное место в одном из трактиров с дешевой едой и таким же пивом. Эти золотые мне пока некуда девать, поэтому пусть полежат. Может, в агентстве понадобятся. Или все же купить тот гостиный двор у австрийских купцов. Уже порядком измученных непонятным ожиданием, как разрешится между странами тот случай в трактире Мортенса. Ожидание полного разрыва отношений между Черноземьем и княжеством всем действует на нервы, особенно купцам австрийским, полностью зависящим от торговли с городом. Заодно, через своего чиновника проверю реакцию города и его властей на такой ход моего агентства. Может, просто я напридумывал тогда сам себе, когда покупал этот красивый торговый центр, говоря современным языком, что город хочет просто забрать себе здание, самое симпатичное во всем городе и уже готовое принимать лавки и магазины на своей площади. Тогда я просто нашел повод потратить деньги города, выделенные мне, которые и так пропадали бы с моим исчезновением. Поэтому не сильно переживал о таком шаге. Теперь же придется тратить свои средства, честно заработанные или украденные, но тоже честно, это стоит признать. Ладно, есть теперь о чем подумать. Завтра зайду в ратушу, прощупаю знакомца в кабинете регистрации сделок недвижимости. А пока я направился к кроссу, прихватив с собой на всякий случай длинный клинок. Может, за нашей встречей с ювелиром наблюдали хорошо обученные люди, или он уже сдал меня. Все может случиться. Хотя не похоже на это. Дядька он тертый по жизни, и одним суровым разговором его не испугать. Придется готовиться к морскому путешествию. Никак рыжие не успокоятся. Что я, в принципе, и ожидаю, зная их неумолимость и злопамятность. Не смогли что-то найти большой толпой наемников. Присылают теперь по одному, осторожно внедряя в город. Это противодействие само по себе не закончится никогда. Придется вырвать сорняк с корнем. Похоже, что засланные казачки вышли на знакомых рыжим ювелиров, и те донесли, что один из конкурентов как-то подозрительно стал хорошо подниматься на торговле чьими-то украшениями. Хорошо, что одного наемника прижало уже по времени и требуемой информации для рыжих. Он тупо и грубо полез с угрозами в такое место, как охраняемая ювелирная лавка. Теперь засветился сам и засветит своих дружков, если они, конечно, есть в городе. Я хорошо понимаю, что такие посланцы будут приезжать и приезжать в город, пока живы остатки клана и у них есть деньги. Много денег. Очень много денег.